Глава 21. Марти. Когда представление закончилось, Марти быстро подошел к танцовщице с черепом. Она с гордостью выставила его на показ, давая рассмотреть сагитальный гребень, ярко выраженную надбровную дугу и выпуклую лобную кость. Все мутации в точности напоминали мутации черепа, оставшегося в сухой лаборатории на Уанессе. И это практически подтверждало: русал в брюхе белой акулы не был чем-то исключительным. Такие же существа были где-то здесь, рядом, и обитали в районе этого острова. «Ты почти у цели, братишка Марти! Совсем близко!» К нему подошли Джеки, Ред и Вождь, и Вождь начал что-то бубнить о черепе. Марти готов был отдать все на свете, чтобы понять его. «Где?» — спросил он. «Где?» — переспросил Вождь. «Господи!» — простонал Марти. «Как до него достучаться?» Джеки указала на череп, затем поднесла руку к глазам, изображая, что осматривается вокруг. «Где?» — повторил Вождь. «Да! Где?» — огрызнулся Марти. «Где, черт возьми, ты его нашел?» «Полегче, Марти!» — одернула его Ред. «Он тебя не понимает!» «Знаю, что не понимает. Но это же простой вопрос, разве нет?» Ред коснулась запястья вождя, чтобы привлечь его внимание. Указала на череп, потом недоуменно пожала плечами, поворачиваясь влево и вправо, будто что-то искала. Вождь произнес слово, которое, как они уже поняли, имеет отношение к самогону. «Мы не хотим больше ничего пить», — сказал Марти. «Мы хотим знать, где вы это нашли?» И ткнул пальцем в череп. Вождь тупо уставился на него. «Может, стоит вернуться сюда с переводчиком, который знает язык веддов?» — предложил Ред. «У тебя кто-то есть на примете?» — едко спросил он. «Они нашли это на берегу», — сказала Джеки. «Где еще?» «Его выбросило на берег, может, и не череп, а целого русала, но они сохранили только череп. В любом случае, разве не это самое главное? Что его выбросило на берег? Значит, русалы обитают в этих водах». Ред сказала: «Она права, Марти». «Знаю, что права. Просто, возможно, где-то поблизости есть другие останки. Может, они нашли череп на каком-то кладбище, что-то в этом роде. Такая находка!» «Эй!» — окликнула Джеки. «Вы куда?» Вождь куда-то пошел и жестом позвал их за собой. Они вышли из деревни, и вождь повел их через густой тропический лес. Минут через 10 они оказались у скрытой растительностью впадины. На дне темнело осыпавшееся устье пещеры, над которым нависало жутковатое корявое дерево, обросшее бородами мха или лишайника, которые прикрывали черную дыру словно вуалью. Внутри хранились деревенские запасы. Вождь быстро принялся разводить костер в выложенной камнями яме, достал лежавший рядом с ямой факел, обмазал обмотанной тканью конец, чем-то похожим на животный жир, и сунул его в костер. Держа ярко горящий факел над головой, он жестом пригласил их следовать за ним. «Куда он нас ведет?» — спросила Джеки. «Вряд ли в пещере есть кости русала». «Я иду», — сказал Марти. «Вы двое можете подождать здесь». «Еще чего!» — воскликнула Ред. «Лазить по жутким пещерам — это моя страсть». «Я тоже пойду», — сказала Джеки. — «Следом за тобой, Марти. Только не споткнись и не сломай лодыжку. У нас с Ред не хватит сил, чтобы вытащить тебя отсюда». Но оказалось, что спотыкаться не обо что, потому что пол пещеры был неожиданно гладким, безо всяких скальных обломков. Марти понял, что это не известняковая пещера, а вулканическая лавовая трубка. Когда в центре острова демонов, неизвестно сколько тысяч лет назад, произошло извержение вулкана, поверхность текущей лавы в итоге остыла и покрылась коркой, образовав крышу над все еще текущим потоком расплавленного камня. А потом вся лава вытекла, и остались лишь пустые змеящиеся туннели. «Если я не ошибся», — взволнованно подумал Марти, «некоторые из этих туннелей наверняка ведут к океану, значит, найти здесь кости русалов очень даже можно». Вскоре туннель привел их в пещерный зал с высоченными футов 20 потолками. Казалось, это тупик, но вождь уверенно направился налево, где в стене зияла узкая трещина. Проход оказался таким тесным, что им пришлось пробираться, пригнувшись, и даже на карачках. Они выбрались в другой большой туннель, где снова могли спокойно идти прямо и рядом друг с другом. Но поверхность была недалеко. Сквозь кровлю туннеля там и сям пробивались корневища деревьев, свисая вниз паучьими лапками. Они шли при свете факела еще несколько минут, и вдруг Марти различил вдали другой источник света. Оказалось, что сквозь рухнувшую кровлю пробиваются лучи солнца. Зелень джунглей окаймляла края дыры размером с бейсбольную площадку. На дно пещеры свисали спутанные лианы. Свет, пробивавшийся сквозь полог леса, высоко над их головами, был гораздо ярче света факела. И они разглядели застывшие потеки и волны лавы на стенах туннеля, а также множество минералов, вросших цветными искрами в магматическую породу. Джеки и Ред охали и ахали от увиденного и хотели передохнуть, но у вождя были другие планы, и им пришлось перелезть через осыпь и продолжить путь. Следующие 500 метров лавовая трубка оставалась такой прямой и ровной, что, казалось, была делом человеческих рук. Вождь предостерегающе указывал на зияющие в полу отверстия. Через эти глубокие стволы можно было провалиться в туннеле нижнего уровня. Вдалеке снова забрезжил свет. Он шел с неба, но, в отличие от предыдущего провала, здесь туннель упирался в совершенно неподвижное подземное озеро. «Я так и знал!» — победно воскликнул Марти, подойдя к вождю у кромки воды. «Туннель! Соединен с океаном! Я знал это, черт возьми!» Вождь указал на воду и сказал. «Где?» «Да, да, где?» — вскричал Марти, хлопая старца по плечу. «Где ты нашел череп русала? Ты, лингвистический гений, мой добрый человек!» Он повернулся, собираясь сообщить Джеки и Ред прекрасные новости, и глаза его расширились от изумления.